Прасковья закатывала благоверному такие истерики, что не удерживали даже видавшие виды старые менты. И только один Соколов продолжал сидеть за столом, как ни в чем не бывало, и смотрел на голосившую на весь город жену с некоторым даже психологическим любопытством. — Да уйми ты свою бабу, — умоляли капитана. — А? — спрашивал он, продолжая разглядывать Прасковью. Потом брал ее за руку и отводил домой, причем жена, продолжая неистово браниться, шла за ним покорно. Вернувшись на службу, капитан продолжал выпивать, как всегда не пьянее, а только тяжелее своим и без того тучным телом. Толстеть он начал после контузии в 45-м в госпитале под Варшавой, где молодая и некрасивая медсестра Прасковья приняла его в виде худенького, востроносенького лейтенанта гвардии, командира самоходной установки, с пухлыми губами и озорными глазами. Деревенский парень вполне знал о впечатлении, какое производят эти глаза на девок, и не только на сельских, но и на городских. Он и в госпитале продолжал форсить, устраивая коллективные набеги в соседний хутор, и перепуганные польки принимали русских гостей, стараясь не обращать внимания на некоторые физические изъяны своих кавалеров. Но однажды лейтенант притих, замкнулся и позволил некрасивой Прасковье себя окрутить, а, выписавшись из госпиталя, стал стремительно и неотвратимо толстеть. Соколов объяснял это внезапным смертным ужасом, что посетил его ночью, когда он подбивал соседей по палате на очередную гвардейскую вылазку. Тогда вдруг он зримо вспомнил, как взорвалась от прямого попадания его СУ с полным боекомплектом и экипажем. Это было перед началом наступления. Соколов как раз возвращался в лесок после инструктажа у комполка. Когда самоходка взорвалась, Соколова отбросила так удачно, что он не почувствовал тяжелой контузии, даже вскочил на ноги и побежал к пылавшей развороченной машине, стал звать свой экипаж. «Только тогда я смерти испугался», — рассказывал Соколов, когда вспомнил и ребят, и ясно их увидел. «Стоят они грустные, кругом огонь, а нету, не замечают». Что ж, говорит, Максимушка, нам табачку своего легкого офицерского пожалел. Теперь нам с тобой вместе не покурить. С этого дня я толстеть начал. Тупицын отвел Соколова в сторону. Ступай домой. Без тебя управимся. Приедет прокуратура. Эх ты, сказал Соколов, куда ж я теперь от этого денусь? Он вернулся к пню и снова уселся на краешек, словно... В этом пне и заключалась разгадка страшного преступления, которое капитан не собирался уступать никому. Уронив голову, он вновь тяжело задумался. Со стороны казалось, что Соколов спит. Глава 7. Хмурое утро. «Просыпайтесь, сэр!» Схватив ничего не соображавшего Половинкина за руку, Лев Сергеевич поспешил к выходу. На трапе их обдало холодным липким дождем. — Обратите внимание, Джон, сколько бы я ни возвращался в Москву, здесь всегда плохая погода. Половинкин обалдело озирался, стараясь понять, где он находится и зачем из уютного кресла его выдернули во тьму и холод. — Вам не по нутру климат нашей столицы, мой друг, — балагурил его спутник. — Поверьте, это не худшая погода для Москвы. Через месяц-другой пойдут мокрые снегопады, гололедица и грязь. Москвичи станут злые-призлые. Кажется, нас встречают, Джон. Возле трапа припарковался желтый милицейский газик. Из него вышел кругленький, коротконогий, улыбающийся капитан. Шутливо гостеприимным жестом он пригласил веселую парочку спуститься с небес на землю. — Вы везунчик, Джон! — Барский захохотал. — Вам исключительно везет на первых встречных соотечественников. Сначала я, старый пьяница, язык без костей, а теперь этот глубоко национальный тип. В народе его называют мент, но я не советую к нему так обращаться. Чрезвычайно обидчивый и мстительный особь. Сейчас он любезно попросит предъявить документы. Вас отпустит по своей врожденной любви к иностранным подданным, а меня вежливо пригласит в свое заведение с клеткой. Капитан милиции Степан Кратов слышал эти слова —